И по исповеди здесь еще много вопросов. Вот, какие, как там запоминать, записывать, обобщать потом грехи на исповеди, если человек постоянно ведет внимание, следит за собой, то как ему на исповеди себя вести? Вот, если он каждый день записывает грехи, то на исповеди что с ним делать? Все читать, только обобщать их или как? То есть вот как исповедоваться, проще говоря, как правильно исповедоваться? Понимаю. Ну, ведь вот раньше в обителях, так, где так духовная жизнь была поставлена высоко, там прикрывалось открывание помыслов, да. Послушники, да, имели обычаи, ежедневно, да, дня, приходили к старцу и свои помыслы открывали за день. Да. Вот. Это, конечно, давало возможность так вот следить, бодрствовать, да, над своими помыслами, да, и исправлять их, да. Старец так старался, если какие-то были отклонения в помыслах, да, он давал правильное направление, да. И таким образом, ну, человек... Так это шел таким правильным путем своей духовной жизни. В настоящее время, ну, у нас, я не знаю, конечно, вот вести такой обычай, да, наверное, возможности не представляется. Ввиду того, что если взять вот монастыри, как мы уже говорили, да, что сейчас, в основном сейчас вот новоустрояющиеся, которые возрождаются обители, там не позволяет, прежде всего, некому открывать. Нету духовников. И сестры почти что все бывают очень заняты работой по восстановлению обители. Да. Не хватает времени. И, конечно, наверное, ни одна игуменья не даст благословения, чтобы на видение такого, да, обычая, да, открывания, да. Поэтому, если уже кто печется о спасении своей души, ну, записывает свои грехи на бумажке, это дело похвальное, и оно уже имеет примеры и в древних монастырях, да. Так было. Поэтому записывать грехи можно и надо. Записывать, да. И на исповеди, ну, тут уже старайтесь как-то с духовником так договориться, чтобы он бы выслушивал вам, да, давал вам бы побольше времени, чтобы вы могли вот все эти свои грехи ему открыть, исповедовать, да. Только вот таким путем, да, можно. И, конечно, вот так бодрствовать над своим, да, трезвиться над своими помыслами, конечно, это вменяется каждому. Это заповедно святыми отцами, что каждый из нас должен трезвиться постоянно и проверять свои помыслы, да. И вот какие наплыв греховных мыслей, да, какие страсти греховные мысли, борить надо, да. Надо обязательно это на исповеди открывать. Духовнику.